Но это вовсе не означало, что ему придется создавать каждую деталь с нуля. В современную эпоху быстрого развития многие компоненты использовались в разных устройствах. Многие компоненты уже давно были изобретены и дожидались своего покупателя, так что любой желающий мог купить себе все, что ему нужно. Можно было даже купить мозги для самого настоящего Боинга, так что вопросы о покупке нужного железа для КПК и возникнуть не могли. КПК и мобильные телефоны имели общую почву в некоторых технических аспектах, поэтому на данный момент Ченьмо рассматривал возможность налаживания прямого контакта с некоторыми надежными разработчиками мобильных телефонов Китая. Два дня спустя Лин Ся передал отчет Ченьмо. «Босс, вот данные о производителях мобильных телефонов. Я связался с некоторыми людьми в отрасли, а также поговорил с высшими руководителями этих компаний. Ситуация была изложена в отчете». Ченьмо кивнул. «Хорошо, спасибо». Он тут же начал внимательно изучать этот отчет о производителях мобильных телефонов. В основном, как и в прошлом мире, сфера мобильных телефонов в этом мире также была богата брендами. Китайские мобильные телефоны развивались очень хорошо, даже лучше, чем в его прошлом мире. В некоторых технических аспектах они уже давно находились где-то далеко впереди. После тщательного отбора Ченьмо выбрал компанию под названием Лехуи. Эта компания являлась относительно новой компанией на рынке создания смартфонов. По сравнению с другими известными компаниями, эта компания держала продажи на высоком уровне с помощью прямой связи с играми. Все их модели были относительно дешевыми, но каждый их смартфон мог тянуть любые игры, что делало их телефоны для обычного покупателя весьма привлекательными. Многие говорили, что если вам нужен был телефон, что мог тянуть любые игры, вам просто нужно было купить телефон от компании Лехуи, причем все их телефоны, даже флагманы, стоили весьма мало по сравнению с телефонами, которые обладали такими же характеристиками, от других компаний. Такая маркетинговая стратегия помогла компании Лехуи быстро поглотить сегмент молодого поколения, и в то же время среди любителей игр телефоны компании Лехуи имели хорошую репутацию. На самом деле, только прочитав название этой компании, можно было многое понять. Слово «Ле» означало «радость», а «Хуи» – «низкая цена», и эти два слогана подчеркивались характеристиками их телефонов. Ченьмо выбрал именно эту компанию из-за пары причин. Во-первых, эта компания явно относилась к игровой индустрии как к своей золотой курице, а во-вторых, эта компания имела хорошую репутацию среди игроков и не только, а также была довольно экономной, что подтверждалось ценами на их телефоны. Вскоре Ченьмо связался с основателем компании Лехуи и назначил ему встречу через 3 дня. Основателя и генерального директора компании Лехуи звали Чжоу Цзянпин. Чжоу Цзянпин также являлся очень известной фигурой в китайской IT-индустрии. Он родился в семье, где родители были инженерами, из-за чего он вырос человеком, что любил доказывать все делом. И то, что Ченьмо связался с ним, очень удивило его. В отечественной игровой индустрии компания Ченьмо считалась очень большим и серьезным игроком, и его платформа на данный момент являлась одной из самых больших игровых платформ Китая. Более того, компания Лехуи изначально ориентировалась на молодежь, из-за чего была тесно связана с рынком мобильных игр. А так как Ченьмо был одним из лучших геймдизайнеров Китая, Чжоу Цзянпин, конечно же, знал о нем. Глава 493. Зарождение Союза. Важное объявление в комментариях под главой. 3 дня спустя, район Хайдянь, штаб-квартира компании Лехуи. Этот район располагался в непосредственной близости от местоположения штаб-квартиры компании Ченьмо, поэтому он прибыл в соответствии с согласованным временем. И вскоре секретарша привела Ченьмо в кабинет председателя компании. Увидев, что пришел Ченьмо, Чжоу Цзянпин поспешно встал и протянул руку. «Здравствуйте, мистер Чень». Ченьмо пожал ему руку. «Здравствуйте, президент Чжоу, я давно хотел встретиться с вами». После этого они поговорили на отвлеченные темы некоторое время, и когда секретарша Чжоу Цзяньпина налила им обоим чай и ушла, Ченьмо сказал: «Президент Чжоу, мы оба умные и занятые люди. Давайте сделаем длинную историю короткой. Я пришел сюда в основном для того, чтобы начать работать с вами над разработкой портативной игровой консоли». Чжоу Цзянпин на мгновение замер. «Именно над портативной игровой консоли?» Ченьмо кивнул. «Верно». Чжоу Цзянпин был немного удивлен. Так как он был разработчиком мобильных телефонов, он очень хорошо знал текущее состояние индустрии мобильных телефонов и их нынешний уровень. Так почему Ченьмо вдруг решил создать портативную игровую консоль? Чжоу Цзянпин все-таки был очень занятым человеком, и еще не знал о конфликте, что создал Чэнь Мо на занятиях в университете Шии. Чжоу Цзянпин хотел рассказать Чэнь Мо о текущем состоянии рынка КПК, но потом задумался над этим вопросом. Мог ли Чэнь Мо, как геймдизайнер С-класса, не знать этих очевидных вещей? Очевидно, что Чэнь Мо преследовал свои собственные цели, раз хотел создать КПК. Чжоу Цзянпин немного подумал и сказал: «Президент Чэнь, не хотите ли вы сначала поговорить о требованиях к этому КПК?» Чэнь Мо пришел на эту встречу не с пустыми руками, так как он достал из кармана флешку. Вот, на ней есть несколько дизайнерских идей по поводу этого КПК. Чжоу Цзянпин подключил флешку к компьютеру и открыл проектный документ. Он на мгновение замер. «Это Switch?» Чэнь Мо кивнул. «Верно». Слово «Switch» имело множество значений в английском языке, но главное его значение – это значение переключения и преобразования. Это название на самом деле очень уместно, и с таким названием такой продукт будет очень легко вывести на международный рынок. Самая большая особенность Switch состояла в том, что он имел два режима – портативный и домашний. Чжоу Цзянпин начал просматривать проектную документацию Чэнь Мо с полной серьезностью. Чэнь Мо же в проектном документе не описал всех особенностей Switch четко, и даже некоторые понятия были намеренно описаны очень расплывчато, но это было нормально, так как он и Чжоу Цзянпин не достигли конкретного соглашения. Однако для того, чтобы Чжоу Цзянпин получил более-менее хорошее понимание этого устройства, некоторые из наиболее важных функций были описаны, например, такие как приблизительный размер Switch, конфигурация железа, цена, расположение и настройки кнопок. Более того, Чэнь Мо также нарисовал примерный макет устройства с расположением кнопок. Чжоу Цзянпин же время от времени слегка морщил брови. Концепт Чэнь Мо не убедил Чжоу Цзянпина. Самая большая изюминка этого КПК заключалась в том, что с помощью него можно было играть в игры как на встроенном экране самого КПК, так и в случае чего этот КПК можно было подключить к телевизору. Но кому-нибудь вообще понадобится функция переключения между стационарным и переносным режимом? Переносными устройствами на данный момент выступали телефоны, а стационарными были виртуальные игровые капсулы и компьютеры. Тем не менее, дизайн кнопок заставил Чжоу Цзяньпина почувствовать, что это устройство было новаторским, так как дизайн левого и правого джойстиков наряду с 10 клавишами было очень разумным и эргономичным. Ему стало очевидно, что этот КПК, разработанный Чэнь Мо, был довольно хорошо продуман. В одном Чжоу Цзянпин был уверен на 100%, этот КПК в играх будет показывать результаты намного лучше, чем мобильные телефоны. Чэнь Мо спросил: «Что касается железа, не должно же возникнуть никаких проблем, верно?» Чжоу Цзянпин кивнул. «В техническом плане никаких трудностей не возникнет. Прежде всего, мне нужно будет поговорить с заводами, что предоставляют нам основные детали. После того, как мы полностью спроектируем и доработаем этот КПК, мы передадим соответствующее решение литейному цеху для начала массового производства. А так как мы находимся в Китае, затраты на производство КПК будут относительно дешевыми, чем если бы мы заказывали их в других странах. Но на мой взгляд, самая большая проблема данного КПК заключается в двух аспектах. Во-первых, сколько мы сможем продать КПК и сколько денег вы хотите вложить в его разработку. Если вы захотите вложить маленькую сумму, другие инвесторы попросту решат не участвовать в этой весьма рискованной авантюре. А если решите вложить достаточную сумму, в конечном итоге вы можете потерять все деньги. Во-вторых, некоторые из нужных деталей для создания КПК на данный момент попросту нет на рынке. В отличие от мобильных телефонов, железо которых в основном схоже и закупается на одном и том же заводе, некоторые детали для КПК придется начать изготавливать с нуля, а это довольно трудно. Конечно, обе эти проблемы решаются достаточным капиталовложением, но вот, Чэнь Мо рассмеялся. Деньги созданы для того, чтобы их тратили. Я не собираюсь привлекать инвесторов. Я выделю необходимую сумму. Чжоу Цзянпин посмотрел на расслабленное выражение лица Чэнь Мо и удивился. Он, конечно, слышал, что Чэнь Мо никогда не стеснялся и тратил деньги направо и налево, и это, похоже, было правдой. Другие владельцы компании не могли тратить столько, сколько они хотели, так как над ними стояли акционеры. Но Чэнь Мо был другого поля ягоды. Все его деньги принадлежали только ему. Не имеет значения, как он их тратил, так как над ним не было никого. Чжоу Цзянпин спросил: «Президент Чэнь, не могли бы называть примерную цену этого КПК?» Чэнь Мо подумал, после чего сказал: «В пределах 2500 юаней, а вообще я бы хотел установить цену в 1999 юаней, 2333 юаня и 2499 юаней. Цена будет зависеть от многих факторов, но чем ниже будет его цена, тем лучше. Цена будет не такой высокой в основном из-за того, что КПК не похож на телефоны, и нам не нужно будет впихивать основные функции телефонов на уровне железа в наши устройства. Он будет полностью предназначен для игр». Глава 494. Сотрудничество, часть 1. Чжоу Цзянпин кивнул: «Но меня беспокоит узконаправленность данного продукта». Чэнь Мо рассмеялся: «Не нужно беспокоиться об этом, потому что...» Чэнь Мо и Чжоу Цзянпин обсудили все важные вопросы в течение часа. Было решено, что Чэнь Мо станет главным и единственным инвестором. Все расходы за перевозки, создание, маркетинг и не только будет оплачивать Чэнь Мо. Что касается того, является ли представленный КПК квалифицированным продуктом, то это уже в конечном счете будет решать Чэнь Мо. Что касается компании Лехуи, то она свяжется с инженерами и заводами и выдвинет им предложение и выделит лучшие производственные мощности, чтобы выпуск этого КПК был более плавным. Что касается выручки, то Чэнь Мо отдаст только 1% от чистой прибыли компании Лехуи. И хотя Чэнь Мо мог обратиться к инженерам и заводам сам, он не стал этого делать из-за того, что это заняло бы слишком много времени и принесло бы много хлопот. Чэнь Мо все еще должен был создавать игры, и он также должен был создать эксклюзив для Switch, и в этой сфере он не был компетентен, так что именно из-за этих причин он решил передать организационные вопросы компании Лехуи. Такое решение сэкономит Чэнь Мо много времени и энергии. Что касается расходов, то первоначально Чжоу Цзянпин хотел, чтобы Чэнь Мо выделял им средства по мере необходимости, а не сразу же большую сумму. Что касается 1% с продаж этого КПК, то Чжоу Цзянпина он не очень интересовал, потому что он не верил в успех этого КПК. Слишком уж была большая разница и условия. Если говорить о играх, то имя Чэнь Мо можно было использовать в качестве гарантии качества. Конечно, он мог понести репутационные потери, но он, во всяком случае, сможет заработать немало денег. Но вот в случае недоработки девайса любой небольшой недостаток может привести к поломке продукта. Чжоу Цзянпин считал, что Чэнь Мо просто проверял воду, создавая этот Switch, и даже если его первая версия будет хорошей, она не принесет особо много денег. А так как доход будет невелик, Чжоу Цзянпин был не против забирать всего 1% с продаж. В конце концов, он управлял компанией, которая специализировалась на разработке игровых телефонов, так что хорошие отношения с Чэнь Мо могут помочь ему в будущем. Чэнь Мо рассмеялся: «Президент Чжоу, вы должны повысить свой процент, а иначе вы пожалеете о своем решении позже». После окончательного обсуждения условий сотрудничества к этому вопросу был подключен юридический персонал с обеих сторон для разработки соответствующего контракта. Этот вопрос не требовал присутствия Чэнь Мо и Чжоу Цзянпина, так как этот вопрос всегда ложился на плечи профессионалов. После обсуждения Чэнь Мо вернулся в магазин видеоигры и начал писать первый проект Concept Switch. Существовало множество причин, по которым Чэнь Мо решил воплотить Switch в жизнь, но в целом это было связано со структурой игрового рынка этого мира. В этом мире уровень развития трех платформ в целом был очень высок, так что было неудивительно, что традиционная версия КПК действительно была сильно подавлена. Поэтому КПК, который хотел создать Чэнь Мо, должен был существенно отличаться с точки зрения работоспособности и игрового контента. Он должен быть в состоянии полностью превзойти мобильные телефоны, и чем сильнее он будет их превосходить, тем лучше. Другими словами, игрок должен был в состоянии почувствовать, что этот КПК был очень особенным и незаменимым, а любая игра, что запускалась на нем, великолепной. По мнению Чэнь Мо, Switch имел ряд преимуществ. Во-первых, Switch – это портативное и стационарное устройство в одном флаконе, то есть во все игры можно будет играть как на нем самом, так и на большом домашнем телевизоре. Лозунг же его продукта можно будет сделать таким: в любое время, в любом месте, независимо от того, сколько вам лет, вы сможете насладиться прекрасными играми. Во-вторых, Switch – это не просто КПК, у него также будет множество дополнительных технологических преимуществ, Именно сочетание этих технологических преимуществ сделает Switch очень уникальным переносным устройством. Эти новые технологии позволят обычным игрокам ощутить, словно они получили доселе невиданную игрушку, которая показывала действительно хорошие результаты. Например, Switch будет иметь хорошо продуманную технологию HD-вибрации. Эта технология посылала два вида сигналов, поперечную волну и вертикальную волну, через рукоятки, и эти сигналы достигали мозга игрока через кожу, и такой технологией на самом можно было имитировать реальное прикосновение, которое действительно казалось реальным. Если игрок закрыл бы глаза, он действительно мог бы подумать, что его кто-то трогает, и даже текстура и шероховатость поверхности реального объекта могут быть выражены в определенной степени. Конечно, эти ощущения и рядом не будут стоять с передачей тактильных и слуховых ощущений из виртуальных игровых капсул, но этого будет более чем достаточно, чтобы мобильные телефоны отошли на второй план в гонке популярности портативных игровых устройств. Кроме того, рукоятки Switch имели функцию отслеживания рукоятки в пространстве. Из-за этой технологии игроки смогут выполнять определенные операции в игре, просто взмахнув рукояткой. Более того, игроки смогут спокойно использовать эти рукоятки как им было угодно, причем без ограничений, как это происходило в случае с консолями и их джойстиками. Игроки смогут использовать рукоятку лежа, сидя и даже стоя на голове, или же смогут управлять всем только одной рукояткой в случае необходимости. Глава 494. Сотрудничество. Часть 2. Это позволит всем и каждому спокойно играть в любимые игры как только душе было угодно, что только еще сильнее обрадует новых обладателей данного КПК. В-третьих, Switch будет поддерживать одновременную игру двух игроков, что ярко и основательно отражалось в таких играх, как Mario Kart, Super Mario Odyssey и так далее. Скорее всего, увидев это, многие люди спросят: два человека играют в одну игру, что в этом такого? Любой мобильный может запустить игры и на 100 одновременно играющих человек. Однако одновременная игра двух человек в Switch полностью отличалась от обычного сетевого режима мобильных игр. Некоторые игроки, которые в силу некоторых обстоятельств не могли играть в ту или иную игру, хотя они того и хотели, в случае мобильных телефонов ничего не смогли бы сделать, в то время как в случае с Switch обладатель данного КПК мог просто запустить режим для двоих игроков. В случае с мобильными телефонами обладателю недостаточно мощного телефона придется покупать новый телефон, в то время как обладатель Switch сможет просто отдать одну рукоятку своему другу. Более того, в таком случае можно будет создать прекрасные конкретные игры, что будут заточены специально для двух игроков, и они будут полностью отличаться от традиционных онлайн-игр. В-четвертых, дизайн кнопок Switch также был очень простым и интуитивно понятным. На двух рукоятках было расположено по стику и по 4 кнопки, а также кнопки L, R, Z, L, Z, R, в общей сложности 4 кнопки, были расположены над рукояткой. Подобное расположение кнопок вместе с их назначением были проверены годами и в итоге стало чем-то классическим, чем-то, от чего не осмеливалась отходить ни одна компания. Версия Switch этого мира воссоздаст эту конструкцию в малейших деталях. Кроме того, Switch также будет иметь инновации кнопки на рукоятке. На боковой стороне рукоятки будут располагаться боковые клавиши, предназначенные для двойного клика, а также специальные клавиши и клавиши плюса и минуса. Другими словами, общее количество кнопок превысит отметки в 20 единиц. Конечно, для этого будет использоваться более современный дизайн наряду с улучшениями самой конструкции. Кроме того, КПК также будет иметь очень явное преимущество в том, что игроки КПК просто не встретят на своем пути веселого времяпровождения читеров. Мобильные игры, игры для ПК и виртуальные игры в определенной степени страдали от читеров, особенно сильно страдали от читеров мобильные игры и игры для ПК. В конечном счете это происходило потому, что эти устройства являлись комплексными устройствами. Например, ПК также можно было использовать и как офисное оборудование, куда спокойно можно было установить большое количество специального программного обеспечения, которое вообще никак не было связано с играми. И из-за этого было трудно понять, было ли это обычным ПО или же нелегальным ПО, которое вмешивалось в процесс самой игры. Однако КПК всегда имели полностью закрытую среду, куда нельзя было установить какой-нибудь левый софт, и зачастую к ним можно было подключить только диски с играми или съемные накопители, что обеспечивало более-менее хорошую защиту от читеров. Конечно же, обязательно появятся приверженцы своего дела, которые точно смогут установить читы на КПК с помощью каких-нибудь ухищрений, но это, в конечном счете, мало кто мог сделать, и как только антивирус обнаружит, что над устройством кто-то сильно пошаманил, он обычно сразу же немедленно блокировал данное устройство, причем без возможности разбана, разве что с весомыми доказательствами невиновности, и это делалось для того, чтобы читер не успел навредить обычным игрокам и не испортил времяпровождение. Поэтому в прошлом мире Ченьмо портативные консоли почти не были затронуты читерами, и именно по этой причине, в конце концов, никто не хотел терять 2-3 тысячи юаней за попытку поиграть с читами. Именно благодаря этим преимуществам Ченьмо решил выбрать Switch. В этом мире, где мобильные телефоны, компьютеры и виртуальные игровые капсулы были хорошо развиты, Switch сможет предоставить уникальный игровой опыт обычным игрокам из-за новаторских идей и отсутствия конкурентов на рынке. Его можно будет использовать не только в качестве портативного, но и в качестве обычной игровой консоли. Но проблема заключалась в том, что на рынке пока что не существовало игр, которые отлично зашли бы на данное устройство. Конечно, Ченьмо еще не знал, как именно в конечном итоге будет выглядеть Switch, так как многое зависело от настоящих профессионалов этого дела. Но, в целом, он не думал, что они что-то кардинально поменяют. По сравнению с версией Switch из его предыдущего мира, Switch, который хотел создать Ченьмо, был не лучше и не хуже. И Ченьмо чувствовал, что с нынешним прогрессом, инженеры, скорее всего, смогут вместить в его Switch какую-нибудь новую технологию, что только сделает это устройство намного лучше. Глава 495. Самая горькая субстанция в мире. Вскоре первый проект концепт конструкции Switch был почти готов. За последние несколько дней Ченьмо накопил большое количество веселья и негодования и смог запустить рулетку 5 раз, и все эти 5 прокруток дали ему одну и ту же книгу. В первой версии конструкции Switch Ченьмо не только нарисовал внешний вид всего Switch, но и обозначил функционал кнопок, их комбинации и другие внешние особенности, но и подробно описал характеристики всего портативного устройства. Но это был всего лишь предварительный концепт-проект. Ченьмо просто подробно перечислил некоторые основные функции Switch, а также выложил на бумагу свои собственные требования. После окончания первой версии Switch Ченьмо принялся заполнять концепт-документ новой игры. Эта игра будет являться самой первой игрой для Switch, и это будет игра Super Mario Odyssey. На самом деле для Switch существовало множество игр, которых можно было назвать классическими, и причина, из-за которой Ченьмо выбрал игру Super Mario Odyssey в качестве первой игры для Switch, заключается в особенности этой игры. Игра Super Mario Odyssey – это, безусловно, самая подходящая игра для Switch. Одно игровое СМИ описывало игру Super Mario Odyssey следующим образом. В мире всегда есть вещи, которые напомнят вам, что жизнь прекрасна, стихи Либо, вино Дуканга и Super Mario Odyssey. В глазах многих опытных геймеров такого рода оценка была недостаточно хороша, но игра Super Mario Odyssey охватывала все виды аудитории, взрослые, дети, подростки или старики, женщины или мужчины, все это было неважно, так как каждый мог наслаждаться и получать удовольствие от этой игры. Даже если и существуют люди, что не смогли понять книгу «Король Лир» или, например, произведение «Побег из Шоушенка», хоть они и не смогли понять эти классические произведения, когда они увидят игру Super Mario Odyssey, они полюбят ее так же сильно, как и профессиональные критики полюбили эти классические произведения. Это также было тесно связано с концепцией компании Nintendo. Компания Nintendo всегда выступала против насилия и порнографии в игровой индустрии и всегда разрабатывала отличные игры для всех возрастов, и серия игр Super Mario являлась замечательным тому подтверждением. Ченьмо же выбрал игру Super Mario Odyssey в качестве первой игры для Switch, с одной стороны потому, что качество этой игры находилось на очень высоком уровне, а с другой стороны, потому что она сможет прекрасно отобразить уникальные характеристики Switch. Ченьмо собирался выпустить игру Super Mario Odyssey не только ради рекламы, хотя, конечно, это тоже было правдой. Он хотел использовать эту игру и показать всем игрокам уникальные атрибуты Switch. Во-первых, игра Super Mario Odyssey была нацелена на всех игроков, будь то старики, дети, подростки или обычные офисные работники, все смогут насладиться этой игрой, и эта игра полностью отличалась от любых других игр на рынке. В ней нет доната, нет системы вероятностей, нет числовой стимуляции, все в этой игре полностью зависело от игрока. Более того, Эта игра была очень реиграбельной, с разнообразными уровнями и геймплеем, так что многие люди смогут играть в нее несколько недель. Во-вторых, концепт игры Super Mario Odyssey был полностью совместим с Switch, в случае чего два игрока смогут одновременно управлять одним персонажем с помощью рукояток, и это предоставит им совершенно новый игровой опыт. В игре Super Mario Odyssey насчитывалось более 20 уникальных действий, и подавляющее большинство этих действий активировалось с помощью эксклюзивных жестов. Конечно, игра Super Mario Odyssey может провалиться, отчасти из-за отсутствия воспоминания, и это Чэнь Мо очень хорошо понимал. В этом мире не существовало никакого Марио, поэтому эта игра не будет иметь хоть какого-либо бонуса из-за своей невероятной интеллектуальной собственности. Но это не имело значения. В любом случае Марио, как и любой другой хороший концепт, мог стать супер раскрученной классической интеллектуальной собственностью. Сюжет же в игре Super Mario Odyssey был относительно слабым. Из-за этого был сделан упор на дизайн персонажей, графику и дизайн уровней, а это значит, что главное преимущество этой игры заключалось в ее геймплее. Поэтому эта игра, скорее всего, будет тепло принята обычными игроками. На следующий день Чэнь Мо отнес первый концепт-документ Switch Чжоу Цзянпину. Увидев его, Чжоу Цзянпин был очень удивлен, такой подробный. По мнению Чжоу Цзянпина, этот концепт был сделан профессионалом, поскольку его качество и аннотации даже, казалось бы, для мелких деталей, поражали. Например, у рукояток Чэнь Мо отметил некоторые из их основных функций и некоторые из их специальных возможностей. Полное прожатие стика и небольшое нажатие на стик должны были приводить к двум разным результатам. Снятие рукояток с устройства приводили бы к выбору нескольких типов работы или же продолжении работы в текущем режиме. Многие детали были четко обозначены Чэнь Мо. В то же время в этом документе также были выдвинуты требования. Больше всего Чжоу Цзянпина потрясло то, что у Чэнь Мо даже было обязательное требование к игровым кассетам. «Динатаний, что это?» – спросил Чжоу Цзянпин. Чэнь Мо объяснил. «Самое горькое вещество в мире». Чжоу Цзянпин был потрясен. Почему мы должны опрыскивать кассеты этим веществом?» Чэнь Мо сказал. «Поскольку наши кассеты будут относительно малы, их смогут проглотить дети или домашние животные, поэтому очень яркий горький вкус уберет возможность случайного проглатывания, и нам не нужно будет беспокоиться о здоровье, так как он абсолютно не токсичен». Чжоу Цзянпин спросил с некоторым сомнением. «Это помешает случайному проглатыванию?» Чэнь Мо многозначно улыбнулся. «После того, как будет готов тестовый образец, ты сможешь лизнуть кассету и сказать, какова на вкус самая горькая субстанция в мире». Чжоу Цзянпин, глава 496, суть игры. Чэнь Мо и Чжоу Цзянпин также обсудили некоторые щепетильные вопросы. В предыдущей жизни Чэнь Мо многие компоненты Switch были сделаны с фокусом на уменьшение энергопотребления, из-за чего их нужно будет переделать. В его прошлом мире также существовало множество технологий, которые были запатентованы, но каждый патент требовал от его держателя солидную сумму денег. Из-за этого факта Чэнь Мо и Чжоу Цзянпин обсудили некоторые общие контрмеры. Поскольку технический уровень этого мира находился на более высоком уровне, многие технологии на самом деле уже имели альтернативы получше, включая HD-вибрацию и самотосенсорную технологию, которые оказывали большое влияние на ощущения от игры. Чжоу Цзянпин пообещал, что приложит все усилия и по возможности внесет в текущие технологии существенные улучшения. Кроме того, корпус Switch также будет намного тоньше, а рама чуть меньше, что также можно было считать существенным улучшением. С точки зрения технологического уровня этого мира, эти улучшения не являлись чем-то сложными. Конечно, концепт Switch будет постоянно совершенствоваться, и кто знает, как он будет выглядеть в конечном итоге. Вернувшись в магазин видеоигр, Чэнь Мо начал писать концепт-проект игры Super Mario Odyssey. Для Чэнь Мо сложность создания этой игры находилась на очень высоком уровне, более высоком, чем сложность создания других игр. Самая большая проблема лежала в графике, постановке задач и дизайне уровней. Super Mario Odyssey – это простая и понятная игра. Пройти любой уровень в этой игре можно было довольно просто, игрок должен был собрать достаточное количество лун, после чего он мог со спокойной душой перейти к следующему уровню. Поэтому прохождение уровня не является основной задачей игрока, поиск улик и получение луны – самая важная вещь. В игре Super Mario Odyssey расстановка лун была чрезвычайно естественной, и их плотность тоже довольно высокой. Небольшая локация может содержать почти 100 лун, что только усиливало удовольствие от поиска скрытых наград. В то же время эти локации также должны были дать игроку некоторый челлендж, но позволить ему использовать несколько путей прохождения уровня, а не только один единственный маршрут. Если бы кто-нибудь составил список игр с самым лучшим уровневым дизайном, то игра Super Mario Odyssey точно попала бы в список лидеров, если вообще не на первое место. В прошлом мире Ченьмо разработчики игры Super Mario Odyssey сначала разрабатывали сам уровень, а затем рассматривали возможности взаимодействия с ним обычного игрока. Например, если геймдизайнер хотел создать уровень, где Марио будет двигаться медленно, он, естественно, запустит Марио в пустыню, и дальше от этого начнет выстраивать возможности для взаимодействия. В то же время игра Super Mario Odyssey являлась коллекционной игрой. В игре Super Mario Odyssey существовало три коллекционных элемента – золотые монеты, пурпурные монеты и луны. Каждая из этих валют обозначала совершенно разные достижения, и сложность получения каждой из этих валют существенно разнилась. Например, золотые монеты в игре Super Mario Odyssey имели практическое значение, за них можно было покупать разные предметы, поэтому сбор золотых монет как вид занятия принимался игроками как нечто разумеющееся и приятное. По сравнению с луной и пурпурными монетами, золотые монеты на каждом уровне могли быть собраны без каких-либо проблем. Месторасположение точек воскрешения в игре Super Mario Odyssey было подобрано с особой деликатностью, потому что как только игрок терпел неудачу, он возвращался к точке воскрешения, и обычно точка воскрешения находилась в начале пути. И чем дальше друг от друга находились точки воскрешения, тем сильнее были негативные чувства, что испытывали игроки при неудаче. Но благодаря грамотному расположению точек воскрешения геймдизайнер мог хорошо контролировать эмоции игрока и регулировать сложность игры, чем пользовались создатели данной игры на полную катушку. Основная суть этой игры заключалась в том, чтобы каждый смог насладиться ей. Вообще, когда игрок проходил все уровни, он так или иначе задумывался о сборе абсолютно всех скрытых наград, и когда он принимался собирать все скрытые луны и пурпурные монетки, он обнаруживал тот самый вызов, что бросала ему игра. В игре Super Mario Odyssey коллекционирование – это настоящий основной смысл этой игры, и коллекционирование в этой игре сделано на высшем уровне. Некоторые скрытые награды могут быть найдены с первого беглого взгляда, но для получения других скрытых наград нужно будет посидеть и подумать пару десятков минут. Минимальное требование в виде сбора некоторого количества луны для перехода на следующий уровень поможет новеньким игрокам освоиться в игре, и когда они быстро доберутся до финального уровня, они, так или иначе, начнут понимать основную прелесть данной игры. Для Ченьмо сделать многие аспекты этой игры на том же уровне или даже выше будет действительно непростой задачей. Глава 497. Смысл. Игра Super Mario Odyssey в общей сложности имела 17 уровней, и каждый уровень имел определенное количество лун. В игре Super Mario Odyssey в общей сложности было более 800 лун, а количество золотых монет и пурпурных монет переваливало за 1000. Многие из этих валют были скрыты в различных местах, и если он хотел вспомнить их местоположение, ему придется выпить просто огромное количество зелий просмотра воспоминаний. К счастью, у Ченьмо скопилось довольно много зелий, а иначе ему пришлось бы сидеть и перепланировать каждый уровень. При написании концепт-проекта Ченьмо то и дело возобновлял эффект зелья просмотра воспоминаний, так как многие элементы требовали огромное внимание к малейшим деталям. Кроме того, в игре Super Mario Odyssey существовало огромное количество пасхалок, которые, к сожалению, не будут поняты игроками этого мира, что немного удручало. Однако Ченьмо определенно не собирался перемещать всю серию игр Марио, потому что большинство из игр этой серии давно устарели как в техническом, так и в моральном плане. Что касается графики и музыки, то Ченьмо перенес оригинальные особенности с крайней тщательностью, разве что фоновая музыка подверглась существенным изменениям, но это не было столь важно. Спустя некоторое время Ченьмо созвал всех на совещание. На этот раз мы поговорим о концепции дизайна Switch и о концепции игры Super Mario Odyssey. Очевидно, что эти две вещи будут обсуждаться в один и тот же час, чтобы каждый смог лучше понять, почему эта игра хорошо подходила к этому КПК. Ченьмо рассказал всем о функциях каждой клавиши двух рукояток, например, левый джойстик управлял движением персонажа, а правый – углом обзора, и также рассказал о том, что Марио мог приседать, бегать, бросать свою шляпу и прыгать. В то же время, после того, как игрок продемонстрирует какой-нибудь специальный жест, Мария сделает специальное движение. Например, когда Мария поднимался по лестнице, если игрок начинал двигать рукояткой вверх и вниз, это заставило бы Мария подниматься по лестнице быстрее. Кроме того, существовали и более сложные действия, например, тройной прыжок, бросок, атака телом, удар по земле, сальто назад, боковое сальто. Цань Кун спросил с некоторым удивлением: «Босс, разве некоторые из этих действий нельзя сделать в большинстве виртуальных игр?» Чэнь Мо кивнул. «В виртуальные игры трудно внести такую сложную систему действий, потому что тогда пришлось бы записывать слишком большое количество возможных реакций и считывать большое количество импульсов мозга. Да и даже если бы это было сделано, это, скорее всего, только нагружало мозг игроков». Чжэн Хунси кивнул. «Я думаю, что эта игра очень хорошо подходит для нашего КПК, потому что эта игра, как я понимаю, будет довольно тяжелой, а мобильные телефоны попросту не смогут вытянуть такой проект. А если учесть то, что наше новое устройство, по сути, будет переносным компьютером». Чэнь Морос смеялся и добавил: «Кроме того, джойстик чувствуется намного лучше, чем мышка, ты поймешь это, когда все будет готово». Су Цзинью сказала: «Я думаю, что если бы мы создали подобную игру от третьего лица для виртуальной среды, то такая игра разозлила бы большое количество игроков тем, что она буквально заставляла их страдать как физически, так и умственно». После обсуждения все поняли смысл этой игры. Всем стало очевидно, что эта игра будет создана специально для Switch, включая тяжесть игры, ее особенности, концепт. Все аспекты идеально сочетались с этим КПК. Но что многих шокировало, так это то, что эта новая игра Чэнь Мо казалась такой совершенной. Хотя все предыдущие игры Чэнь Мо были очень хорошими, эта игра находилась на совершенно другом уровне. Расположение золотых монет, пурпурных монет и лун на каждом уровне, а также распределение монстров и размещение различных предметов, все было четко прописано. Графика и фоновая музыка также уже были прописаны, и у этой игры уже была готова тематическая песня. Уже можно было сказать, что каждый уровень имел свои уникальные характеристики, и каждый уровень был индивидуален. Кроме того, геймплей, завязанный на шляпе, также заставил всех почувствовать новизну. В этой игре шляпа – партнер Мария. В дополнение к тому, что ей можно было атаковать, с ней также можно было выполнять разные сложные действия. Чэнь Мо сказал: «Эта игра в основном будет не очень сложна и может быть пройдена любым игроком, но вот для нас процесс создания будет довольно трудным. Нам необходимо учесть детскую стилистику и не отходить от концепт-проекта слишком далеко. Эта игра должна позволить и детям, и старикам насладиться ею. При ее создании вы должны помнить об этом». «Босс», — сказал Цань Кун, — «мне кажется, что этот КПК довольно интересен. Будем ли мы создавать какие-то крупномасштабные игры на этот КПК в будущем, как, например, для виртуальной среды?» Чэнь Мо покачал головой. «На данный момент таких планов нет, да и смысл КПК полностью отличается от смысла виртуальной игровой капсулы». Глава 498. «Не стать популярной, боясь, что его не так поймут», — он продолжил объяснять свою мысль. «На данный момент вы должны помнить одну вещь. Разные устройства имеют совершенно разные преимущества. Мобильные телефоны, в основном, имеют преимущество в виде портативности, но такое преимущество имеет и КПК. Преимущество виртуальных игр – это погружение. Они сочетают в себе графику, музыку и сюжет высшего уровня, чтобы достичь наилучшего погружения в историю. Если говорить простыми словами, то некоторые крупномасштабные виртуальные игры кажутся такими грандиозными, верно? Но что такое грандиозность? Все размеры на самом деле относительны. Когда мы чувствуем, что та или иная сцена грандиозна, мы на самом деле используем размер персонажа в качестве основы. Например, если локация будет очень большой, а враг размером с 10 домов, в то время как наш главный герой будет обычным человеком, мы почувствуем, что данная сцена просто невероятна. Если та же самая игра будет перенесена на телефон или КПК, повторить успех виртуальной версии будет невозможно. Независимо от того, насколько будет велик монстр, он просто заполнит весь экран, а герой просто потеряется на его фоне, вот и все. Если вы потеряете это грандиозное чувство, а затем уберете эпическую музыку, то атмосфера игры сильно пострадает. И так как мы сейчас будем создавать игру для КПК, нам не нужно совершать этой ошибки. Конечно, игру League of Legends и игру Overwatch с большой базой игроков можно будет перенести на КПК, но для этого нам нужно будет учесть характеристики КПК. И на данный момент самой подходящей игрой для этого КПК является игра Super Mario Odyssey. Вместо создания грандиозной сцены, мы создадим маленькую, но прекрасную и милую сцену. Когда мы будем разрабатывать игру для этой платформы в будущем, мы будем опираться именно на этот принцип. За эту игру Чэнь Мо не слишком беспокоился, поскольку его нынешняя команда уже имела огромный опыт в создании разных игр, им не составит труда доделать ее, разве что ему придется проверять их успехи и направлять их в правильное русло. Чэнь Мо больше беспокоится о том, как будет выглядеть Switch, будет ли он выглядеть хорошо, или же будет некрасивым, но беспокоиться было бессмысленно. Все станет ясно после того, как ему покажут прототип. В то же самое время, когда Чэнь Мо начал разрабатывать игру Super Mario Odyssey, игровое сообщество встрепенулось. Некоторые крупные игровые компании во главе с императорской династией Цзин начали выпускать виртуальные игры, подобные Overwatch. В этот период времени игра Overwatch находилась в центре внимания. Хотя она еще не достигла доминирования уровня игры League of Legends, она довольно плавно двигалась к этой цели. Благодаря отличному качеству и инновационному геймплею самой игры, она смогла захватить сердца большого количества игроков. Что касается доходов, то Чэнь Мо еще не объявлял о них, но многие догадывались, что она принесла Чэнь Мо довольно большое количество денег. Многие опытные игроки и геймдизайнеры могли смело сказать, что бесплатные игры с системой доната приносили намного больше денег, чем игры, что распространялись по системе «Заплатил и играй». Но также все понимали, что создавая игру Overwatch, Чэнь Мо не думал о краткосрочных выгодах. Игра не отбилась в течение 3 месяцев, ну и что, пока она работает и в нее постепенно заходит все больше и больше игроков, доход определенно будет постепенно расти. Другие игровые компании гнались за сиюминутными выгодами и хотели разработать виртуальную игру, которая сможет превзойти игру Overwatch. Новая игра от императорской династии называлась Guns of Fury – Warzone. Эта игра имела прямое отношение к старым играм от этой компании. Геймплей этой игры был похож на геймплей игры «Волчья душа», а характеристики героев и их навыки были взяты из игры «Antiquity Apocalypse». Совместить воедино эти два проекта было нетрудно. Что касается игры «Antiquity Apocalypse», то Лин Часю чувствовал по отношению к этой игре только жалость, потому что игра «Antiquity Apocalypse», будь то ее художественный стиль, музыка или игровой дизайн, по мнению Лин Часю, это хорошая игра. И теперь, с популярностью Overwatch, Лин Часю чувствовал, что наработки игры «Antiquity Apocalypse» смогут помочь им. Концепт игры «Guns of Fury» в Warzone заключается в сосуществовании технологии разных легенд. Высокотехнологичные воины, которые могут использовать огнестрельное оружие и получать силу древних богов с помощью специальных ДНК. Конечно, эта игра в некоторых аспектах была похожа на игру Overwatch, но она также имела довольно много уникальных элементов. На этот раз, хотя Цзинь Цзигуан и не был полностью ответственен за игру Guns of Fury Warzone, он был вовлечен в создание этой игры и являлся одним из главных создателей этой игры. Хотя провал Antiquity Apocalypse сильно подкосил репутацию Цзинь Цзигуана в глазах Лин Часю, он, в конце концов, являлся типичным представителем пословицы «глаза боятся, а руки делают». И когда Цзинь Цзигуан узнал о том, что он встал у руля этой новой игры, он вздохнул с облегчением. Он еще не до конца понял, почему его игра Antiquity Apocalypse потерпела неудачу, но после столь долгого периода размышлений он примерно понял причину. Очевидно, что его одурачил Чэнь Мо. Цзинь Цзигуан решил, что игра Guns of Fury Warzone должна быть сделана строго в соответствии с Overwatch, и когда все основные фишки будут перенесены в их игру, они просто начнут выпускать новых героев и карты. Разве в таком случае могла их игра не стать популярной? Глава 499. Пишет историю сам. Второй факультативный курс Чэнь Мо вот-вот скоро должен был начаться. Приняв во внимание ситуацию, что сложилось при проведении первой лекции, руководители университета Шии перевели его в другое помещение. Теперь он будет преподавать в самом большом помещении в главном кампусе. Оно могло вместить до 100 человек. Но даже в этом случае все места, скорее всего, будут заняты. Лю Хай потерял дар речи. Такой большой класс, он что, собирается провести тут концерт? За полчаса до начала занятий несколько студентов уже заняли места и сейчас болтали на разные темы. О чем Чэнь Мо на этот раз будет говорить? Его первая лекция вызвала довольно бурную реакцию в интернете. Чэнь Мо сказал, что КПК в наше время будет довольно популярен. Всем очевидно, что его точка зрения несовместима с точкой зрения большинства людей, и его враги не стали упускать этот шанс. Но Чэнь Мо довольно рисковый, он написал на своем вейбо, что выпустит КПК. Ну, учитывая его характер, это неудивительно. Я думаю, что он больше не будет упоминать об этом вопросе на сегодняшней лекции. Согласен, наверное, он не захочет возвращаться к этой теме. Декан, Лю Хай и несколько профессоров уже заняли задние ряды. На первой своей лекции Чэнь Мо говорил очень хорошо и показал свой профессионализм. Конечно, если не считать его слов о КПК, все было прекрасно. Они также с нетерпением ожидали начала лекции Чэнь Мо. В итоге на этот раз Чэнь Мо пришел вовремя, за целых 5 минут до начала занятий. Всем показалось, что ему было плевать на негативные комментарии в интернете, так как выражение его лица было очень спокойным. Перед началом лекции студент в первом ряду спросил: «Преподаватель Чэнь Мо, о чем будет эта лекция?» Чэнь Мо рассмеялся: «На этой лекции мы поговорим о будущем КПК». Студенты были ошарашены: «Какого черта? Чэнь Мо, разве ты не должен был отойти от этой темы?» И тут прозвенел звонок. Чэнь Мо взглянул на студентов перед собой. «Сегодня мы поговорим о будущем КПК». Студенты и преподаватели были ошеломлены: «Какого черта?» Он не шутил. «Перспектива не всегда отражает реальную ситуацию на рынке. Но я не буду говорить об этом на этой лекции. Давайте зададимся вопросом. Неужели в будущем у нас не будет КПК?» Сказал Чэнь Мо. Студенты и преподаватели были ошеломлены. Все думали, что Чэнь Мо не станет опять поднимать эту щекотливую тему. Поскольку его пригласили сюда, чтобы читать лекции, он мог просто популяризировать некоторые базовые знания. Для верного развития этих студентов, он мог бы просто высказывать взгляды, которые на данный момент находятся в центре внимания, и подтверждать их правильность или неправильность этого было бы вполне достаточно. Но Чэнь Мо, кажется, хотел протолкнуть в массы свои мысли по поводу КПК. Чэнь Мо, кажется, видел сомнения всех собравшихся, так что он сказал со слабой улыбкой: «Расслабьтесь, то, о чем я хочу поговорить, так это о прогнозе на будущее игр. В будущем, безусловно, все также будут существовать мобильные, компьютерные и виртуальные игры. К этим трем основным рынкам добавится и рынок КПК игр, но только в том случае, если кто-то начнет активно продвигать его в массы. В конце концов, КПК имеет определенные преимущества, но только в определенных областях, и он точно будет востребован в определенной группе людей. Я думаю, что все присутствующие здесь студенты в будущем станут свидетелями быстрого роста популярности КПК. Далее я подробно остановлюсь на этом вопросе и разберу его с трех сторон. Сначала мы поговорим о целевой группе КПК, после чего поговорим о преимуществах КПК перед компьютерами, мобильными телефонами и капсулами виртуальной реальности. И в конце мы поговорим о будущем портативных игр. Студенты и преподаватели начали внимательно слушать. Никто не играл в игры на своих мобильных и не отвлекался, потому что эта лекция Чэнь Мо, вероятно, будет очень интересной. На самом деле многие думали, что Чэнь Мо просто слишком много болтал. КПК станет еще одним основным устройством, наряду с ПК, мобильными капсулами. Разве это не чепуха? Но по мере того, как Чэнь Мо начал объяснять, все приходили к выводу, что его мысли казались очень разумным. Многим стало ясно, что концепция Чэнь Мо была построена не на паре глупых мыслях, а на вполне адекватных причинах. Вскоре вторая лекция Чэнь Мо подошла к концу. Многие начали аплодировать. Я думаю, что слова Чэнь Мо вызовут еще больше споров. Верно, те, кто хочет ударить ему в спину, определенно не упустит эту возможность. На самом деле я думаю, что этого не произойдет, потому что многие его слова не были подкреплены доказательствами. Например, он сказал, что в наше время могут начать активно развиваться стационарные игровые приставки. Но с чего он это взял? Это же просто чепуха. Хотя в его словах было довольно много здравого смысла, но вот только КПК вообще не пользовался популярностью последние пару лет. Может, другие и думают так же, но без конкретного плана и реализации говорить что-либо об этом попросту бессмысленно. На этот раз лекция Чэнь Мо определенно вызовет еще больше шума. Ранее он сказал, что КПК определенно займет свое место на рынке. Когда придет время, Чэньмо анонсирует свой Switch, а затем продаст несколько тысяч устройств из тестовой партии, которые покажут, что КПК на самом деле имеют шанс на жизнь. Но на этой лекции Чэньмо сказал, что КПК встанет наравне с другими тремя платформами и будет спокойно существовать долгое время, что было слишком оптимистичной новостью. Первая реакция многих людей будет звучать примерно так: «Чэньмо, что за чепуху ты только что сказал?» Конечно же, после того, как эта лекция появилась в сети, в интернете опять начали говорить об этом. Это вторая лекция Чэньмо, а он все еще говорит об этом, какой толстокожий. Почему он не забыл об этой теме? Один из преподавателей написал на Вейбо Чэньмо: «Чэньмо, я был очень добр к вам, но после просмотра двух ваших лекций я думаю, что вы немного похожи на мастера Ши, который вводит людей в заблуждение. Ваши лекции, вероятно, повлияют на здравое понимание ваших студентов. Ваша совесть все это время молчала?» Чэньмо улыбнулся и написал: «Я могу только сказать, что ваше видение ограничивает ваше воображение. Кстати, о истории знаете ли вы, кто является самым выдающимся преподавателем в истории? Самый выдающийся преподаватель истории – это тот, кто пишет историю сам». Глава 500. Новый режим. Лекция Чэньмо о КПК снова вызвала множество волн, но Чэньмо был спокоен, как удав. Ему не нужно было ничего опровергать, и как только Switch будет создан, игроки сами сделают за него всю работу. Однако, в конце концов, разработка КПК не могла быть завершена в одночасье. В конце концов, разработка таких сложных вещей занимала довольно много времени, и по большей части все еще зависело от разработчиков. Кто-то выпускал по устройству каждый год, кто-то выпускал по устройству раз в два года. И учитывая то, что КПК до этого момента никем особо не производился, время на разработку данного устройства будет существенно увеличено. По подсчетам Чжоу Цзянпина, на создание первого прототипа уйдет не менее 2,5 месяцев. Что касается того, сможет ли он удовлетворить требования Чэньмо, трудно сказать. Такое количество времени на создание прототипа Чэньмо посчитал вполне приемлемым. Создание игры Super Mario Odyssey все равно продвигалось довольно медленно. В магазине видеоигр Чэньмо общался с Цзоу Чжоу в виртуальной области. Почему игроки в этих двух капсулах играют уже более 2 часов? Действительно ли это нормально? Удивился Чэньмо. Цзоу Чжоу спросил: «Босс, ты не следил за новостями в последнее время?» Чэньмо кивнул: «Ну да, в последнее время я был занят делами, поэтому я не обращал особого внимания на новости». «Что случилось?» Цзоу Чжоу сказал: «Недавно был совершен прорыв. Теперь при взаимодействии с виртуальными игровыми капсулами игроки устают не так быстро, как раньше. И также был создан новый режим подключения. Вроде бы его прозвали «успокаивающий режим связи». «Успокаивающий режим связи?» Чэньмо был потрясен. «Что это за новая технология?» Цзоу Чжоу сказал: «Говорят, что этот успокаивающий режим связи – полная противоположность полному погружению. При таком способе соединения сознания игрока не будет так сильно сконцентрировано, оно даже будет немного расслабленным. Например, если полное погружение – это кома, то успокаивающий режим связи – это легкий сон. Конечно, игрок все еще будет в сознании, но в очень расслабленном, и как я понял, этот режим на самом деле в какой-то мере может заменить сон. Но даже с этим режимом игроки могут проводить в капсуле не больше 7 часов в день. Этот успокаивающий режим также может быть использован как способ уменьшения стресса. Говорят, что с помощью этого режима можно довольно легко снять стресс и умственную усталость». «Звучит невероятно», — Чэньмо кивнул. «В последнее время он был занят созданием КПК и новой игры, так что он не обращал на новости внимания. И именно в это время появилась такая хорошая вещь. Очевидно, что смысл этого успокаивающего режима заключался в продлении времени, которое игроки могли провести в игровой капсуле, и в определенной степени этот режим мог снять умственную усталость игроков». Но Чэньмо интересовал другой вопрос. «В последнее время скорость получения очков веселья и негодования значительно упала». Чэньмо достал свой мобильный телефон и пролистал историю чата ведущих геймдизайнеров. Пролистав несколько десятков раз вверх, Чэньмо действительно обнаружил, что все довольно активно обсуждали этот успокаивающий режим. В интернете также были некоторые сведения об этом успокаивающем режиме, но они, конечно, были не так надежны, как выводы, что сделали эти профессиональные геймдизайнеры. Чень Мо быстро прочитал сообщение. Многие геймдизайнеры были очень сильно заинтересованы в этом успокаивающем режиме и считали, что этот режим предоставил им очень хорошую возможность. В успокаивающем режиме виртуальные игровые капсулы будут воспроизводить успокаивающую и мелодичную музыку на фоне, а также показывать обычное голубое небо и белые облака с зеленым лугом. Такая сцена вместе с фоновой музыкой должны были помочь игрокам расслабиться. Однако в этом успокаивающем режиме игроки пока что могли играть только в некоторые очень простые и казуальные игры. Именно из-за этого многие независимые геймдизайнеры увидели свой шанс, поскольку успокаивающий режим – это совершенно новый режим. Сейчас для него практически не существовало игр. Игроки могли расслабиться только в установленной по умолчанию игре, но она была слишком скучной. Многие независимые геймдизайнеры считали, что если они смогут разработать казуальную игру, которая хорошо подойдет для этого режима, то они определенно смогут захватить рынок. Многие геймдизайнеры уже начали работать над играми, что подходили для этого успокаивающего режима. Успокаивающий режим, как интересно. Чень Мо был заинтересован. Очки веселья и негодования, которые он получал, начали приходить в его руки значительно реже, потому что те две игры, что были выпущены с целью сбора очков, уже растеряли свою популярность и приносили ему в раз 10 меньше очков, чем раньше. Но для Чень Мо эти очки были очень важны, так как только с помощью них он мог получить новые способности, вещи и знания. И пока его команда создавала игру Super Mario Odyssey, он не собирался сидеть сложа руки. И так как в виртуальные игровые капсулы был добавлен этот новый режим, Чень Мо придумал игру, которая очень хорошо подойдет для этого нового режима. Глава 501. Новая игра Чень Мо. Пока Су Цзинью и Цань Кун были заняты созданием Super Mario Odyssey, Чень Мо решил в одиночку создать новую игру. Эта игра будет довольно простой, и хотя при ее создании с графикой могут возникнуть некоторые проблемы, Чень Мо никуда не спешил, да и так как он являлся геймдизайнером S-класса, он мог кое-что взять из бесплатных ассетов. После двух дней напряженной работы, эта новая игра была готова. После того, как Чень Мо загрузил ее, система виртуальной капсулы автоматически обнаружила ее и допустила ее запуск в успокаивающем режиме. После того, как он проверил ее на наличие багов и исправил некоторые косяки, Чень Мо сразу же опубликовал ее на своей игровой платформе и написал пост на своем Weibo. Игра «Счастливая ферма», наконец, готова. Это виртуальная игра, специально адаптированная под успокаивающий игровой режим. Любой желающий может опробовать ее, начиная с этого мгновения. Как только этот пост появился в сети, его начали довольно активно комментировать. Что, это не шутка? Разве Чень Мо не занят созданием КПК? И плюс он еще читает лекции, но он все равно умудряется выпускать новые игры, специально для успокаивающего режима. Звучит неплохо, теперь, по крайней мере, будет во что поиграть в этом режиме. В то же время многие задавались вопросом, что это за игра такая, «Счастливая ферма». Игра про ферму, разве такие игры вообще были интересными? В магазин видеоигр Чень Мо посетители довольно быстро увидели эту новую игру. В виртуальных игровых капсулах на рабочем столе автоматически появлялись иконки всех установленных игр. А поскольку на данный момент в успокаивающем режиме капсул Чень Мо была установлена всего одна игра, любой мог заметить ее практически сразу же. Цзоу Чжо только что закончил играть в Overwatch, так как система сказала ему, что его игровой сеанс составляет уже почти 4 часа, из-за чего он должен был покинуть виртуальную игровую капсулу или продолжить работу в успокаивающем режиме. Цзоу Чжо решил перейти в успокаивающий режим. Он уже опробовал его ранее. После запуска успокаивающего режима его сознание войдет в довольно приятную местность. В этой местности было голубое небо, белые облака, широкие луга, приятный ветерок, и по небу даже иногда пролетали птицы, что создавало впечатление райского уголка. В успокаивающем режиме игроки также могли свободно общаться со своими друзьями. Теперь, из-за этого нового режима, практически все игроки предпочитали провести чуть больше времени в успокаивающем режиме, чем не провести времени в виртуальном пространстве вовсе. И когда он вошел в успокаивающий режим, Цзоу Чжо заметил, что на его рабочем столе появились две разные иконки. После нажатия по первой иконке, он появлялся на том самом луге, а после нажатия по второй иконке он запустил новую игру Чень Мо, «Счастливая ферма». Босс слишком быстрый. Он создал игру всего за 2 дня, Цзоучжо был шокирован эффективностью Чэньмо, в то время как многие геймдизайнеры все еще изучали особенности этого успокаивающего режима. Чэньмо уже выпустил для него игру. Это немного похоже на стандартную сцену. Цзоучжо взглянул на свое нынешнее местоположение, которое тоже находилось в зеленой прерии. Эта прерия, похоже, была стандартной прерией, которая почти никак не изменилась. Но теперь на лугах появилось множество разных вещей. Во-первых, большая территория теперь была огорожена высоким деревянным забором. Ему стало очевидно, что эта область отражала диапазон фермы игрока. На ферме было более 20 участков, каждый участок был площадью в 2 метра, то есть площадь всей фермы не была такой уж и большой, около 100 квадратных метров. Также неподалеку от фермы стоял небольшой соломенный домик. Из более чем 20 участков только 4 участка в первом ряду выглядели вполне здоровыми, в то время как все остальные выглядели неприглядно. Рядом с участками был небольшой пруд. Пруд в настоящее время был практически без воды. Рядом с грядками стояло кресло-качалка с зонтиком. На маленьком столике под зонтиком лежал радиоприемник и газета. Вау, неплохо. Цзоучжо был весьма удивлен, потому что все это выглядело так реально. Ему действительно казалось, что он находится на настоящей ферме. Но это, скорее, была не настоящая ферма, а более элегантная и успокаивающая версия обычной фермы. Можно сказать, что это идеальная ферма. Фермы на самом деле были хаотичны. Огромные поля, различные современные машины, насекомые и странные животные, что постоянно приходит посмотреть на поля. Настоящие фермеры все время трудились изо всех сил на очень непростой работе, и только богатые люди, у которых были деньги и свободное время, могли по-настоящему ощутить и увидеть так называемую красоту ферм. Глава 502. Урожай. Ферма, которую Чэньмо построил в своей новой игре, была намного приятнее, чем любая настоящая ферма. Легкий ветерок, дующий в лицо, успокаивающая мелодичная фоновая музыка, бесконечное зеленое поле и этот, казалось бы, скромный, но на самом деле сделанный навек соломенный домик, все в этой сцене заставляло почувствовать уют.